Глава третья. «Полиция, дайте пройти», — повторяла детектив, пробираясь через стоящую кругом толпу, состоявшую из учеников и взрослых. Возгласы ужаса уже смолкли, хотя, судя по выражению лиц собравшихся, это произошло совсем недавно. «Скорая помощь на подходе», — раздался дрожащий женский голос за спиной у инспектора. Ким не обратила на него внимания. «Скорая помощь уже не поможет». «Уберите всех отсюда», — прорычала она хорошо одетому мужчине, который стоял, склонившись над лежавшим на земле телом. Тот колебался несколько секунд, прежде чем приступить к делу. Стоун услышала низкий голос Брайанта, просившего учеников разойтись. Наверное, слишком поздно, потому что они уже никогда в жизни не забудут увиденное. Оно вновь и вновь будет проигрываться в их сознании и возвращаться к ним в сновидениях. Ким не уставала поражаться людям, добровольно подвергающим свой мозг воздействию подобных травматических сцен. «Черт возьми», — пробормотала она себе под нос, пристально взглянув на маленькую фигурку, лежащую на земле. Девочка была одета в школьную форму. Измятая рубашка желтого цвета вылезла из коричневой юбки, задравшейся почти до пояса. Несмотря на то, что на девочке были темные колготки, Ким наклонилась и осторожно одернула ее. Погибшая лежала лицом вниз, прижавшись левой щекой к гравию. Лужица крови, вытекшая из раны, полученной в момент удара головой о землю, растекалась по белым камням. Правый глаз смотрел вдоль дорожки. Левая рука была вытянута, как будто ученица пыталась до чего-то дотянуться, а правая была крепко прижата к боку. Ноги были выпрямлены и указывали на металлическую ограду, которая окружала одинокий ряд нарциссов, высаженных рядом со зданием. На ногах была обувь на плоской подошве. На правой туфле виднелся коричневый смазанный след. Ким решила, что девочке лет 13-14. «Как ее зовут?» — спросила детектив у хорошо одетого мужчины, который вновь появился рядом с ней. «Сэдди Винтерс», — негромко ответил он и добавил. «13 лет». «Боже», — ахнула про себя Стоун. Мужчина протянул ей руку над телом девочки. «Брэндон Торп, директор Хиткреста», — представился он. Ким проигнорировала руку и просто кивнула. «Вы видели ее на крыше?» — поинтересовалась она. «Я услышал, как кто-то закричал в коридоре, что ученик на крыше угрожает броситься вниз», — сказал мужчина, отрицательно качая головой. «Сразу же позвонил в полицию, но когда вышел сюда...» «Она уже прыгнула», — закончила Ким. Торп, сглотнув, кивнул. Инспектор была не в состоянии понять, что могло заставить 13-летнего подростка свести счеты с жизнью. «Какой же ужасной должна была быть эта жизнь?» «Совсем ребенок», — прошептал Брэндон. «Собственные проблемы для ребенка могут быть не менее важными и значительными, чем проблемы взрослого человека», — напомнила себе Ким. «Все в жизни относительно. Разрыв с мальчиком может означать конец света. Отчаяние — прерогатива не только взрослых». Шуршание шин по гравию заставили Стоун посмотреть на дорогу. Рядом с Астрой Брайанта остановились две патрульные машины и скорая помощь. Ким узнал инспектора Планта, приятного офицера с вечным загаром, седые волосы и борода которого контрастировали с оттенком его кожи. Он подошел к ней, и в этот же момент рядом появился Брайант. «Очевидно, самоубийство», — предположила Стоун, вводя инспектора в курс произошедшего. Несмотря на то, что они первыми прибыли на место происшествия, это дело к ним не относилось. Уголовный розыск не занимается самоубийствами. Им надо будет лишь согласовать причину смерти с патологоанатомом, что Ким может сделать после вскрытия. Надо будет сообщить родителям, опросить свидетелей, запротоколировать показания. Но это забота не ее и не членов ее группы. «Ее звали Сэдди Винтерс, и ей 13 лет», — сказала Стоун Планту. Легким движением головы тот выразил свое сожаление. «Вон там стоит Брэндон Торп, директор школы. Он вызвал полицию, но девочка прыгнула до того, как мы приехали», — добавила Ким. «Спасибо, ребята, мы берем», — Плант кивнул инспектору. Его фразу прервал приближающийся женский голос. «Это она?» Полицейские обернулись и увидели, как одетая в школьную форму блондинка увернулась от директора и на полной скорости понеслась к ним. «Пропустите меня!» — кричала девочка. «Я должна убедиться, что это она!» Ким встала перед жертвой и приготовилась к столкновению. Этот ребенок несся на нее, как игрок в регби, не останавливаясь ни перед кем. «Туда нельзя», — произнесла детектив, упираясь ногами в землю и крепко обнимая школьницу, чтобы та не проскользнула дальше. Девочка была всего на дюйм ниже Ким и попыталась заглянуть ей за спину, но Брайант и Плант заблокировали ей вид. «Прошу вас, пропустите меня», — крикнула ученица прямо в ухо Ким. «Не получится», — ответила детектив, пытаясь удержать ее. «Я только хочу убедиться!» «Кто?» «Прошу вас, пропустите, меня зовут Сафрон, и Сэдди Винтерс моя сестра».